Параграф 5. Закат Византии. Между Западом и Востоком. Одним из первых признаков слабости Византии был захват Константинополя крестоносцами в 1204 году. После этого империя распалась. На Балканах образовалось Эпирское царство, на берегу Черного моря – Трапезунская империя, на северо-западе Малой Азии – Никейская империя. Крестоносцы же создали Латинскую империю, которая занимала часть Фракии, Среднюю Грецию и Пелопоннес. Завоеватели принесли с собой новые законы и обычаи, подвергали гонениям православную церковь, вынуждая ее признать главенство Папы Римского. Все это, естественно, вызывало ненависть местного населения. Кроме того, Латинскую империю раздирали внутренние смуты и борьба за престол. Государство крестоносцев оказалось очень слабым и просуществовало около полувека. Среди византийских государств главным врагом латинян была могущественная Никейская империя. Михаил VIII Палеолог, выдающийся политический деятель и смелый военачальник, захвативший Никейский престол, в 1261 году завоевал Константинополь и восстановил отчасти Византийскую империю. Возродить ее в прежнем виде было уже невозможно. Константинополь, гордость империи, был разорен, территория Византии резко сократилась. Трапезунская империя и Эпир сохранили независимость. Север Фракии и Македонии находились в руках сербов и болгар, многие острова Эгейского моря были под властью Венеции, а с востока устраивали набеги турки. В экономическом отношении Византия попала под власть крупнейших итальянских городов-республик – Венеции и Генуи. В первой половине XIV века итальянское купечество монополизировало не только внешнюю торговлю Византии, но и внутреннюю торговлю продовольствием. Генуэзцы контролировали снабжение Константинополя. Нестабильность Византии, вызванная гражданской войной из-за наследования престола, переросла в мощное социальное движение против крупной феодальной аристократии. Между тем турки-османы повели активное наступление, быстро продвигаясь вглубь Балканского полуострова. Гибель Византии была отсрочена только из-за того, что в 1402 году турецкие войска были разгромлены Тамерланом, однако судьба империи Ромеев была уже неотвратима. В 1453 году, после длительной осады, Константинополь пал. Завоеватели превратили его в столицу Османской империи и дали имя Истамбул. Военное счастье уже склонялось на сторону турок, и можно было видеть полное содрогание, зрелище, ибо ромеи и латинине, препятствующие придвигающим к стенам лестницы, одни были ими рассечены, другие же, закрыв глаза, падали со стены, сокрушив тела и ужасным образом лишаясь жизни. Лестницы же стали турки представлять теперь беспрепятственно и поднимались на стену, как орлы летящие. Византийский историк Михаил Дука о последних часах осады Константинополя. 15 век. Причины гибели Византии. Вопрос о причинах падения могущественной цивилизации, просуществовавшей около тысячи лет, волнует многих историков. Ответы даются разные. Некоторые на первый план ставят сложное международное положение. Византию ослаблял Запад, и почти одновременно она подверглась сильнейшему удару с востока, со стороны турок. Выделяется и другая причина – отъединенность Византии от Запада, усиленная расколом церквей. Действительно, католическая церковь предлагала военную помощь в обмен на унию, единение церквей с признанием верховенства Папы Римского. Византийские императоры дважды были готовы пойти на эту сделку, в том числе и в 1439 году. Уния подписывалась, но основная часть населения отказывалась принять ее. Находились и такие, кто предпочитал турецких завоевателей западным. Лучше увидеть в городе царствующую турецкую челму, чем латинскую тиару. Тиара — головной убор Папы Римского. Лука Нотара, командующий Константинопольским флотом, 1452 год. Но главными факторами считаются все-таки внутренние противоречия, из которых империя не могла найти выхода. Эпоха безраздельного господства Константинополя, оплота централизованной власти, подходила к концу. В провинциях выросла крупная феодальная знать, которая, борясь за власть, создавала условия для децентрализации страны. Торгово-ремесленное население, разоренное итальянцами, теряло доверие к власти, зная, что она не защитит их интересы. Усиливался протест крестьянства, которое не только платило тяжелые налоги в пользу государства, но и все больше попадало в зависимость от местных феодалов. Централизованная власть, не уступавшая до конца своих позиций, снижала активность общества, ослабляла его, а тем самым и империю в целом. Государственность, которая долгое время была основой благополучия Византии, превратилась в силу своей косности в тормоз для ее развития. Вопросы и задания к параграфу пятому. Первый вопрос. Расскажите о ходе событий в Византии, начиная с 1204 года. Почему 1204 год можно считать переломным в истории Византии? Второй вопрос. Как складывались отношения Византии с Западом? Какую роль в падении империи сыграл раскол церквей? Почему большая часть населения Византии не соглашалась на унию? Третий вопрос. Какие внутренние противоречия ослабляли Византию?